Арль, 1888. Дорогой мой Тео, вот несколько строк для Бернара и Латрека, которые я обещал написать. Посылаю их тебе, чтобы ты при случае передал им. Гоген написал мне одну строку. Он жалуется на плохую погоду. Он все время болен. Он говорит, что ничто так не угнетает его, как недостаток денег. Это худшее из всех неприятностей. Он чувствует себя осужденным на вечную нужду. За последние дни тут все время был дождь и ветер. Дома я работал над тем этюдом, который набросал в письме к Бернару. К чему я стремлюсь? Это к таким краскам, как на расписных окнах, и к рисунку в крепких линиях. Читаю сейчас Пьер и Жан Гюи де Мопассана. Прекрасно. Читал ли ты предисловие, где говорится о свободе художника преувеличивать и создавать в своей книге природу, которая прекраснее, проще и утешительнее, чем в действительности? Здесь же разъясняются и слова Флобера: талант – это большое терпение, а оригинальность – не что иное, как волевое напряжение и интенсивная наблюдательность. Здесь есть готический храм, который я начинаю считать замечательным. Храм святого Трофима. Но в нем я нахожу нечто страшное, нечто чудовищное, нечто угнетающее, как призрак. Этот чудный памятник такого величественного стиля представляется мне как бы из другого мира, с которым у меня так же мало общего, как со славой Рима времен Нерона. Должен тебе сказать по правде и признаться, что и люди здесь, зуавы, женщины из публичных домов, очаровательные маленькие орлезианки, идущие к первому причастию, священник в облачении, толстый и грозный, как носорог, любители абсента, тоже все представляются мне как бы существами из другого мира. Я не хочу этим сказать, что среди мира художников я бы себя чувствовал больше у себя. Наоборот, уж лучше я посмеюсь над другими, чем буду оставаться в одиночестве. И, полагаю, было бы очень грустно, если бы я не принимал все вещи со смешной стороны.